Часть четвертая. Глава первая. На будильнике 5:10. Опущенные шторы создают приятный полумрак и защищают от палящих лучей солнца. В то время как я изнываю от жары с закатанными рукавами рубашки с развязанным галстуком и расстегнутым воротником, Паула холодна, как глыба льда. В доме никого не было, начиная я, стараясь воссоздать атмосферу. Мы поднялись на крышу. Он был там. Я останавливаюсь возле окна, чтобы посмотреть на сверкающую в лучах солнца улицу. Он был убит из пистолета-автомата калибра 45, как раз в то время, когда смотрел свой телескоп. Пуля проделала изрядную дыру в его черепе. Думаю, смерть наступила минут за 20 до нашего прихода. Паула не выглядит удрученной. Она красит губы, но нет сомнений. Ей не очень нравится то, что я рассказываю. Около дома целые заросли кустарников. Я уверен, что убийца прятался там, ожидая, пока Ледбреттер не появится на крыше. Хорошая работа, Паула. Скорее всего, пуля окажется в черепе. Держу пари, флики обнаружат, что беднягу убили из того же оружия, что и Дана. Я гашу сигарету, качаюсь на стуле и протираю глаза. Это примерно все. Мы постарались исчезнуть как можно быстрее. Нас наверняка никто не видит. Паула бросает на меня тревожный взгляд. Берет сигарету и закуривает. Мне это не нравится, Вик. Можно было избежать этой смерти, если бы мы рассказали Брэндону о серфе. Возможно, но я сомневаюсь. Во всяком случае, Ледбреттер сам напросился на пулю. Ему нужно было только рассказать все, что он знает, Фликам или Джеку. Но он предпочел заигрывать с убийцей. Он надеялся получить хорошие деньги, а вместо этого получил дырку во лбу. Паула покачала головой. Может и так. Она поворачивается и смотрит на шторы. Брэндон рассвирепеет, когда узнает. Мы окажемся между молотом и наковальней. Она с минуту размышляет, потом поворачивается ко мне. «Что ты намерен предпринять сейчас, Вик?» «Отправлю Бенни в Сан-Франциско, чтобы он постарался выводить что-либо из прошлого Аниты. Он почти уверен, что она присутствовала при убийстве. А сейчас я хочу пойти и сказать два слова Беркли». «Грязная история», — шепчет Паула. «Да, но на этот риск я должен пойти. Надеюсь, благодаря этим вещам я узнаю кое-что. И потом, возможно, это как раз то, что искал Милс. Клек изучает вещи. Едва только я получу его рапорт, я наброшусь на Беркли». «Рискованно. И все-таки это единственное, что мы можем сделать. Но что же произошло с ее бельем, обувью и чулками?» «Не знаю. Может, спрятаны где-нибудь у Беркли. У меня было очень мало времени на поиски. Милс появился очень вовремя. Я поищу, когда снова буду там. Ты пойдешь и к Милсу?» «Придется. Я, конечно, не слишком жажду этой встречи, но сходить надо. Я начинаю думать, что он не имеет отношения к убийству, но все же хочу убедиться». «У нас нет времени, ты знаешь. Мы должны успеть раньше полиции». «Как только Клек просеет жакет и юбку через решето, я иду к Беркли. В настоящий момент он подозреваемый номер один. Если я его улечу, дело в шляпе. Свяжись с Клегом и разузнай, как там обстоят дела». Пока она пытается дозвониться до Клега, я смотрю в окно. Накопилось много вопросов, которые ставят меня в тупик. Почему Дана была голой? Почему Анита дала ей свое ожерелье? Мне кажется, 20 тысяч долларов слишком дорогая цена за ответ на простой вопрос. С другой стороны, она могла не давать Дане ожерелье, а только попросить спрятать его. Возможно, у нее было свидание с пижоном, который заставлял ее петь, и она боялась, как бы он не отобрал украшения. Я не верю, что Дану могли купить, и чем больше я думаю, тем меньше верю в возможность подкупа. Все это не вяжется с ее характером. «Клек на проводе, он хочет поговорить с тобой», — сообщает Паула. Я хватаю трубку. Клек сообщает, что не нашел на одежде ни пятен крови, ни следов песка, ни вообще ничего подозрительного. Я благодарю его и обещаю заехать за вещами в ближайшее время. «Ничего», — отвечаю я на вопросительный взгляд Паулы. «Это говорит за то, что одежды на ней не было, когда ее убили. Рана была на лбу, и одежда обязательно оказалась бы в крови. Может, ее раздели, прежде чем убили?» «Вероятно. В любом случае необходимо встретиться с Беркли. Правда, это не тот тип, которого можно заставить легко разговориться. Придется его немного потрясти с помощью Кермана». Когда я уже подхожу к двери, звонит телефон. Паула снимает трубку и делает мне знак. «Это портье. Брэндон идет сюда». Я хватаю пиджак и шляпу. «Задержи его», — говорю я, кидаясь к двери. «Скажи, что не знаешь, где я, но завтра утром буду здесь». Я метеором мчусь по коридору и только заворачиваю за угол, как слышу шум лифта на нашем этаже. Я исчезаю, а Брэндон в это время уже нетерпеливо стучит ногой в дверь.